Хотел власть почваниться, а нет, не удалося. А по дороге Бенедикт волновался, чтоб вперед холопы не забежать, а то только отвернись, а он может шесть в проулок с таким добром-то. Вы что, ищи его потом. Потому шел Бенедикт за холопом шаг в шаг.